не картинками, вырезанными из огонька, и не стульями и столами, какие делают для вокзалов, а предметами, хотя бы отдаленно имеющими отношение к искусству, то в чем-то лучше бы нам жилось. Во всяком случае, была бы сохранена жизнь многих и многих людей. Конечно, художественная продукция Зимки не оприходовалась, не числилась по каким-либо ведомостям и не шла на рынок. Кроме того, что Выползов любил красивую жизнь и красивые вещи, он не был скупым, жадным и ценил в других стремления к изящному. Поэтому большинство вещей, производимых художниками и мастерами, шло в Сыктывкар, в Москву, начальникам самого разного ранга, а для приезжающих в Усть-Вымлак в командировку делались большие и прочные сундуки, в них укладывали многочисленные подарки. Выползов хорошо знал не только вкусы, но и меру этических принципов каждого. Кому костюм замшевый и одеяло горностаевое, кому спальный гарнитур, а кому так, для памяти, для забавы, детишкам сувенирчик. Что-то смешное и маленькое, вырезанное из лосевого рога. Бесконвойные бригады инвалидов бродили по лесам и болотам, собирая сброшенные лосевые рога. Так как Выползов любил искусство, то он был меценатом. Справедливости ради следует сказать, что все лагерные начальники, кроме, конечно, Тарасюка, любили искусство и поощряли создание лагерных агитбригад, как еще со времени Беломорканала стали называться ансамбли самодеятельных артистов. В беломорканальские времена они действительно были любительскими. Ну, а в конце 30-х годов можно было создать отличный коллектив из вполне профессиональных и даже известных артистов. Выползов вознес лагерное искусство на высокий уровень. На комендантский лагпункт со всех близких и далеких лагпунктов привозили артистов и музыкантов. Из них создали агитбригаду. Они не работали на производстве, числились больными или в слабкоманде, конечно, за счет фактически больных и ослабленных, ибо лимит на эти категории был неукоснительно тверд, и услаждали начальство своими талантами. Они ставили моднейшие в то время пьесы Славу Гусева, Платона Кречета, Корнейчука и прочие жизнеутверждающие высокохудожественные творения. Певцы и певицы исполняли «Синий платочек», «Чайку», «Ты ждешь», «Лизавета» и другие полюбившиеся народу произведения из кинофильмов и не кинофильмов. Балерины и плясуны откалывали огневые и опять-таки жизнеутверждающие танцы. Скрипачи и виолончелисты ослабевшими пальцами играли рондо капричиоза Сен-Санса и песню без слов Мендельсона. Ибо хотя начальники больше любили жизнеутверждающие, но они все же были людьми. И им было приятно время от времени немного погрустить в теплом и уютном зале клуба под негромкую и меланхоличную мелодию инструмента. Клубом «Вожжаели» называлось огромное здание с центральным отоплением, прекрасной сценой, хорошим залом, с фойе, разрисованным отличными художниками, и возле клуба кормила стайка художников, декораторов, бутафоров. Иногда агитбригаду сажали в машину и отправляли на какой-нибудь лагпункт, который давал наилучшую отдачу. Это всегда было большим событием и для артистов, и для награжденного лагпункта. Во всех лагерях, а их в Коме было множество, находились начальники-меценаты, которые друг перед другом выдрючивали своей крепостной труппой. Ну, это как кому повезет. Больше всего, кажется, повезло начальнику Ухтежимлага. У него в Ухте была настоящая переточная труппа, которой руководил Константин Эггерт, тот самый знаменитый красавец из Малого театра, снимавшийся в «Медвежьей свадьбе». В труппе пел превосходный премьер Харбинской оперы, Танцевала Радунская из Большого театра.